Женюсь на маме. Я не из типов, что как слизни прилипли к женам и домам. Я вольный волк, бунтарь по жизни. Да, мам. Арчи Бальчи. Если от вашего сына вы услышали «Ты моя жена» или «Когда я вырасту, я на тебе женюсь», не пугайтесь. Это хорошо. Сын развивается гармонично. С дочками то же самое. В этом возрасте они начинают конкурировать с мамой, примерять ее одежду, брать косметику, спрашивать: «Папочка, а кто красивее, я или мама? Папочка, я хочу выйти за тебя замуж, когда вырасту». Это так называемая эдипова фаза развития. Она приходится примерно на период 3-6 лет, когда ребенок начинает конкурировать с родителем своего пола и обожествлять родителя противоположного пола. Мальчики начинают слишком по-мужски ласкать маму, девочки тянутся поцеловать папу в губы. Комментарии подписчиц. Трехлетний сын оттолкнул руку отца, который хотел обнять меня, перегородил дорогу и закричал: «Не трогай, это моя женщина!» Пока папа нет дома, дочка — моя лучшая подружка. Как только приходит — конкурент. Кричит: «Уйди, я с папой!» Даже драться может. Столкнулись с таким? Отлично! Но родителю нужно деликатно ставить ребенка на место и объяснять, что это невозможно. Проще говоря, мама должна выиграть в схватке с дочкой, а папа — с сыном. Если мама спит с сыном вместе, самое время перекладывать его в отдельную кровать и объяснять, что мама спит только с папой. Вырастешь — будет у тебя жена, и ты будешь спать с ней. Папе на вопросы о том, кто краше, дочь или мама, деликатно отвечать что-то вроде: «Доченька, ты очень красива, а когда вырастешь как мама, станешь еще красивее». Плохо, когда ребенок в 3-5 лет получает эдипов триумф. Например, мама души не чает в сыне, спит с ним, а папу выселяет на диван. Во всяких играх папа специально поддается сыну и проигрывает. Или папа обожает дочь настолько, что жена уходит на второй план, а доченька становится самая-пресамая красивая. Дочери покупают лучшую одежду, а мама ходит в чем придется. И так далее. Примеров миллион. В этот период жизни ребенку очень важно, чтобы сохранялась семейная иерархия. Папа — главный мужчина для мамы, а мама — главная женщина для папы. Папа самый сильный, умный, ловкий, и нормально, что сын проигрывает ему в шахматы. Мама самая красивая, любимая, и она имеет право не делиться своей косметикой. Для ребенка в этом возрасте важно проиграть бой родителю своего пола, чтобы иметь стимул взрослеть, становиться как мама, как папа, чтобы не лежать потом в 12 лет на диване с апатией ко всему, зная, что главного конкурента в своей жизни он уже давно победил. Зачем же дальше париться? К чему стремиться? В следующий раз конкуренция ребенка с родителем своего пола обострится в подростковом возрасте или чуть старше, годам к 20. И вот тут уже родитель спокойно может проиграть. Нет, не отдать свою жену сыну, конечно, но и не быть этим великим идеалом, к которому даже стремиться бессмысленно. У детей знаменитостей так часто бывает. Они чувствуют, что никогда не переплюнут своего отца и даже меняют звездную фамилию. А кто-то просто опускает руки и на детях гениев природа отдыхает. Девочкам еще тяжелее. С развитием эстетической косметологии и пластической хирургии женщины в 40 лет зачастую выглядят лучше и эффектнее, чем их дочери в 15-20. Это нарушает законы природы и эволюции, которые вырабатывались миллионы лет. Ведь, по идее, девушка в 20 должна быть привлекательнее женщины в 40. Нет, проигрывать детям специально не надо. Не надо фальши. Скорее, надо ребенку к этому возрасту знать свои сильные и слабые стороны, знать, в чем он сильнее отца или матери, или хотя бы знать, как этого достичь. Это и будет его стимулом к развитию, а не постоянное нравоучение. «Посмотри, как много добился твой отец, а ты что?»